По небу от края до края метались огненные вихри. А Шеншугар, сидя на могучей спине Шуруги, смотрел ввысь. В пространственно-временной ткани Вселенной одна за другой появлялись огромные прорехи. Внезапно Шуруга, издав боевой клич, расправил огромные крылья. А Шеншугар напряг зрение. Ему не без труда удалось разглядеть на фоне вспышек молний и огненных водоворотов Дрокенкурина верхом на спидной черном драконе. А Шеншугар воздел над головой золотой меч. Глаза его заклятого врага расширились от ужаса. Правитель Орлиных гор послал своего золотого дракона навстречу противника. Шуруга, изрыгая из разверзнутой пасти дым и пламя, понесся ввысь и с яростью набросился на черного собрата. Взмахнув мечом, Шеншугар рассек надвое щит Дрокенкурина с изображенной на нем оскаленной пастью тигра. Его нисколько не удивила та легкость, какой золотой клинок разбил некогда прочный щит противника. Ведь Дрокенкурин отдал почти все свои силы тому хаосу, что воцарился в небесах. Он утратил свое могущество, и Шеншугару без труда удалось расправиться с ним. Он смотрел, как тело Дрокенкурина, последнего из его собратьев, ударилось о землю. Соскользнув со спины Шуруги, он предоставил ему докончить поединок с черным драконом, а сам устремился вниз, вслед за поверженным врагом. В изломанном теле Дрокенкурина еще теплилась жизнь. С мольбой взглянув на подошедшего Шеншугара, он едва слышно пробормотал. «За что?» Воздев вверх к бушевавшим небесам свой золотой меч, Шеншугар воскликнул. «За то, что вы положили начало всему этому безумию. Вы обрекли на гибель все, что было нам дорого». Дрокенкурин поднял угасавший взор к небу, где по-прежнему метались огненные вихри. И молнии, с шипением сплетаясь в огромные клубки с многоцветными радугами, образовывали гигантские водовороты. Души его погибших братьев и сестер слились воедино, перевоплотившись в этот огромный, величайший, небывалый вселенский ужас. В этот чудовищный, прекрасный, разрушительный смерч. Ярость и ненависть, коими были исполнены эти души, впервые обрели зримые, осязаемые формы. Дрокенкурин перевел взгляд на лицо склонившего над ним Шеншугара и хрипло прошептал. «Сколько сил, оказывается, таилось в Валкиру. Мы с тобой помыслить об этом не могли». Видя, что Шеншугар занес над его головой свой меч, он с ненавистью выдохнул. «Я имел на это право. Слышишь?» Золотой клинок со свистом рассек воздух и резко опустился вниз. Голова Дрокенкурина откатилась в сторону. Через мгновение останки последнего из сынов планеты были поглощены ее влажной почвой. Душа Валкиру слилась с тем безликим, безымянным чудовищем, что бушевало в небе, восстав против новых богов. Шеншугар с горечью произнес. «Отныне здесь нет больше ни права, ни правды, ни справедливости. Есть только власть и сила». «Значит, вот как это было на самом деле?» «Да. Так я отнял жизнь у последнего из моих братьев. А остальные?» «Они стали частью всего этого». И Шеншугар кивком указал на неистовшиеся небеса. Стоя вплотную друг к другу, они наблюдали за происходившим в небе. То было начало войн хаоса. Шеншугар положил ладонь ему на плечо и устало проговорил. «Пойдем, нам больше нечего здесь делать». Вдвоем они подошли к ожидавшему их Шуруге. Внезапно до слуха Томаса донесся нежный голос. «Ты так спокоен, господин мой». Томас открыл глаза. Агларана опустилась перед ним на колени. Рядом с ней на полу стояла деревянная лохань с отваром целебных трав. В руке королева держала мягкую тряпищу. Она помогла ему снять белоснежный плащ и золотую кольчугу и стала смывать кровь с его лица и рук. Когда с этим было покончено, Агларана поднесла к его лицу белоснежный холст и стерла капли воды, струившиеся по его лбу и щекам. «Ты выглядишь усталым, господин мой». «Я видел многое из того, Агларана, что не предназначен для взоров смертных. На душе у меня тяжело, она объята великой скорбью. Мне нелегко нести это бремя». «Могу ли я хоть чем-нибудь утешить себя?» Он недоверчиво взглянул в ее светло-голубые глаза. Агларана смутилась и отвела взор. «Вы пришли насмехаться надо мной, миледи?» «О нет, Томас. Я здесь, потому что ты нужен мне. Ведь и я тебе нужна, правда?» Лицо Томаса осветила счастливая улыбка. Глаза его сияли нежностью и любовью. Королева внезапно вспомнила робкого отрока, с восхищением взиравшего на нее во дворе замка Крайдзе. Лишь теперь она поняла, что каким бы превращениям ни подверглись душа и тело Томаса, любовь к ней, вспыхнувшая в тот далекий день, осталась неизменной. Она ввела руками шею юноши. Томас властным движением привлек ее к себе. Агларана услышала, как отчаянно громко запилось его сердце, а тело напряглось. Он провел ладонью по ее медным, рыжим волосам и нежно прошептал. «Я столько лет мечтал об этом мгновении, Глорана». Она улыбнулась и, потупившись, ответила. «Я тоже, господин мой».